Итак, мы видим, что это возражение, основанное на памяти, несостоятельно, а оно почти единственное, серьезно выставляемое против этой теории. Но хотя для подтверждения этой теории и не требуется воспоминание о прошлых жизнях, мы тем не менее в состоянии утверждать, что существуют подтвержденные факты подобных воспоминаний. В той же жизни, в которой вы достигнете духовного освобождения, каждый из вас вспомнит все прошлое и только тогда станет свободным. Только тогда вы поймете, что этот мир был только сном. Только тогда непосредственно увидите, что вы здесь только актеры, а мир – ваша сцена. Только тогда вас как громом поразит мысль о тщете привязанностей. Только тогда вся жажда удовольствий и боязнь расстаться с жизнью и с этим миром исчезнут навеки.